Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжаю проповедь из серии «Лот и его жена». Авраам был Лоту дядей. Бог обильно благословил Авраама, а ради Авраама он благословлял и племянника Авраамова Лота. Другими словами, можно сказать, что все то, что он имел, он был обязан Аврааму. Их большие богатства создавали для них некоторые трудности. Земля, на которой паслись их стада, была непоместительна для их стад, и потому для них нужно было разделиться. Авраам, чтобы избежать соблазна, решает разделиться с Лотом. Посмотрим, как происходил дележ между Авраамом, которого называли другом Божьим, и его племянником Лотом. Авраам, видя такое соблазнительное положение между спорящими пастухами, авраамовцами и лотовцами, решает, чтобы сохранить хорошие родственные отношения, им необходимо разделиться. Это была первая заплата, которую платил Авраам за соделанную ним ошибку. А ошибкой было то, что он взял с собой Лота, вопреки Божьему повелению. В одно время, когда Авраам решился сериализировать свое решение, они стояли на возвышенности, из которой легко было обозревать лежащее внизу пространство. Авраам сказал Лоту: «Не вся ли земля перед тобою? Отделись от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Говоря так, это означало, что Авраам право выбора предоставлял Лоту, которого он, как мальчика, сиротку, сына своего умершего брата, он презрел его в своем шатре и воспитал в своем доме и создал для него такую возможность, что он стал таким богатым, каким был Авраам. Видя такой оборот дела, Лот не сказал: «Нет, дядя, все то, что я имею, я обязан полностью вам, и потому право выбора не принадлежит мне, а вам». Но Лот так не поступил, а весьма обрадовался за такую удивительную возможность, которую ему предоставил Авраам, и принял ее, как следуемое ему. Когда они смотрели с высоты, внизу красовалась Иорданская долина, покрытая ковром сочной молодой травы и обилием воды. Про Лота говорится, цитирую: «Лот возвел свои очи и увидел всю окрестность Иорданскую. Она вся до Сихора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Он, как плотской человек, любостяжатель, поднял свои очи, но недостаточно высоко и далеко, чтобы увидеть, что кроется в будущем за этими прекрасными лугами. И есть ли в этом для Лота воля Божья, чтобы он шел туда? Он избрал, не спрашивая у Господа. Его же взор был взором близорукого человека. Он лишь думал о прекрасных лугах, которые принесут ему столько прибыли, что он быстро еще больше разбогатеет. Избирая место, где ему придется жить, он не обратил внимания на тот факт, что жители этих городов и Содома были злы и весьма грешны перед Господом. И избрал Лот всю окрестность Иорданскую. И двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить в земле Хананской, а Лот стал жить в городах окрестности Содома. Без сомнения, Лот, живя с Авраамом, не мог остаться без его хорошего влияния, и он хорошо понимал, что есть плохое и что есть доброе. Лот знал, что люди, среди которых ему нужно будет жить, были злы и весьма грешны перед Господом. Зная это, Лот мог успокаивать свою тревожившую его совесть и говорить в своей душе: «Но ведь я не буду жить с ними, я буду жить так само, как я жил с Авраамом». И сказано про него: «И раскинул шатры свои до Содома». Есть пословица, в которой говорится, что хорошими желаниями вымощено дно в аду. Но если и были такие хорошие у Лота желания, то все-таки можно этому не верить. И наперед сказать, что, согласно закону закономерности, Лот будет жить в Содоме. В одной польской поговорке говорится: «Куда дерево клонится, туда оно и упадет». Мы видим, что их богатство создавало для них неприятные трудности. Земля, где находились стада Авраама и Лота, была непоместительна для них, и пастухи спорили за лучшие пастбища и водопои. Авраам хорошо понял настоящее положение дела и осознал, что им нужно поделиться. Посмотрим, как они это делали. Место, с которого они обозревали Иорданскую долину, находилось на возвышенности, с которой они смотрели и решали вопрос по делу. Авраам, будучи верующим человеком, знал, как ему нужно ходить перед Богом. Поэтому он предоставляет право выбора своему племяннику Лоту. Лот, как плотской верующий, воспользовался великодушием своего дяди Авраама и принимает его предложение, избирая для себя Иорданские долины, которые обильно орошались водой и были как сад Господень или как земля египетская. Как говорится, карты брошены, раздел произошел. Но произошел ли он так, как следовало? Нет. Лот поступил так, как поступают многие неверующие люди. И это им еще ставится в заслугу. Про таких людей говорят: «Ну и что? Надул своего дядю. Без этого ведь невозможно». Как мог чувствовать себя Авраам после такой проделки своего воспитанника Лота? Без сомнения, он мог чувствовать себя не весьма удобно. Ведь это был его воспитанник, и ему было жалко смотреть на жадность и неблагодарность Лота, выросшего в его доме. Когда мы воображаем себе картину этого подела, то мы видим только два человека – Авраама и Лота. Но стоит хорошо смотреться, вдуматься, то можно заметить, что там был еще некто третий, невидимый для физических очей, но присутствующий, чтобы увидеть, как его дети будут ликвидировать этот конфликт и в каком духе. Третьей личностью был Господь, всеведущий и везде присутствующий. Лот скоро улетучился, боясь, чтобы дядя не обдумался и не отозвал своего предложения. Но Авраам остался с тоской в сердце, и это не было тоска, что он потирал Иорданские долины, но что он тирает своего воспитанника, племянника. Господь знал душевное состояние Авраама и потому спешит к нему, чтобы его утешить и ободрить своего слугу, цитирую. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо вся земля, которую ты видишь, тебе дам и потомству твоему навеки». Бытие 13 глава 14-15 стихи. Мы, конечно, знаем, что Лот не сразу поселился в Содоме, а постепенно. У Лота была жена, были дети, и он имел торговые отношения, и это все влияло на его решение. Дети росли, и их нужно было посылать учиться в школу. Лот знал, какие грешные и злые люди жили в Содоме. У Лота было большое богатство, но наидорожшее, что он имел, это была его семья, его дети. Лот мог знать, какому недоброму влиянию могут подвергаться его дети, живя в Содоме. От условий морального разложения, какое существовало в Содоме. Но, очевидно, для Лота вопрос наживы и богатства был важнее от вопроса от его семьи. И потому он ввел свою жену и своих детей в Содом. Очевидно, Лот в своем выборе был весьма близоруким, игнорируя то настоящее положение, какое существовало в Содоме. У Лота были большие отары разного скота, из которых он мог продавать содомским торговцам, снабжающих Содом и иные города мясом, молоком, шерстью и другими товарами, которые имелись у Лота, и он мог продать их содомским купцам. Я продолжу проповедь «Лот и его жена» в следующей беседе.